Владимир Васильевич Карпов, 1922-2010 годы жизни, автор романов «24 часа из жизни разведчика», «Маршальский жезл», «Вечный бой» и самого известного «Взять живым» и других, о штрафбате знал не с чужих слов. В феврале 41-го года его курсанты Ташкентского пехотного училища, еще чемпиона по боксу Узбекистана и Республик Средней Азии, арестовали, и военный трибунал впаял 5 лет лишения свободы за антисоветскую агитацию. Он рвался на фронт и в октябре 42-го года оказался на Калининском фронте в составе штрафной роты. Повидал там немало, лихо хлебнул, но не сломился. В январе 43-го года его перевели в разведвзвод 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии. В феврале 43-го года за проявленное в боях мужество с него была снята судимость. Потом командир взвода разведчиков, звание старшего лейтенанта, боевые награды, медаль за отвагу, ордена Красной Звезды и Красного Знамени, звание Героя Советского Союза, 1944 год, за то, что 19 августа 43-го года, проникнув во вражеский тыл и обнаружив крупную группировку противника, проявил храбрость и мужество и, корректируя огонь батарей, вызвал по рации огонь на себя. А потом тяжелые ранения, госпиталь и учеба в высшей разведывательной школе генерального штаба. Более 10 лет он прослужил в Средней Азии, в Туркестанском военном округе. Был командиром полка «Памир», «Каракумы», начальником штаба дивизии «Кушка», работал в генштабе. И только в 1966 году вышел в отставку. И на литературном фронте был человеком заметным, не только своими произведениями, но и ответственной работой на постах заместителя главного редактора журнала «Октябрь», главного редактора журнала «Новый мир», первого секретаря правления Союза писателей СССР. При жизни Павел Давыдович Коган, 1918-1942 годы жизни, студент литературного института, которому почтенные мэтры сулили большое будущее, не печатался, но его стихи и песни, написанные с другом Георгием Лепским, знала и любила молодежь. Забрала он цитаты. «Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Флибустьерском, дальнем море, бригантина подымает паруса». Это та самая бригантина, бардовский гимн шестидесятников, пережившая автора слов, которые из-за сильной близорукости тоже не брали на фронт. Но он обивал пороги военкомата, пока не добился своего. Воевал храбро, в разведке, был произведен в офицеры, и 23 сентября 42 года на сопке «Сахарная голова» под Новороссийском лейтенант Коган сложил свою голову. Может быть, вы и не знаете поэта Когана, но эти строки слышали наверняка. «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. Теперь знаете, чьи они. Наделив его талантом, Господь какой-то дал ему довесок многие знания, многие печали, Коган предвидел. Мы, лобастые мальчики, невиданной революции, 10 лет мечтатели, 14 поэты и урки, 25 внесенные в смертные реляции, ведь ошибся всего-то на год. Еще в августе 39-го года он написал и в точку «Сквозь вечно скинутые дороги, сквозь время брошенные мостки, во имя юности нашей суровой, во имя планеты, которую мы у моря отбили, отбили у крови, отбили у тупости и зимы, во имя войны 45-го года». Поэта-фронтовика Якова Абрамовича Козловского, 1921-2001 годы жизни, после окончания школы призвали в ряды Красной Армии, служил на западной границе на реке Сан, что разделяло Украину с Польшей. Так что с первого часа Великой Отечественной он оказался в самом пекле войны. Был дважды ранен, награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией. В 44-м году капитан Козловский, комиссованный в чистую из армии, пришел на костылях поступать в Литературный институт имени Горького. Поступил и окончил его в 49-м году. Козловский не только сам писал прекрасные стихи, он стал одним из лучших переводчиков поэтов Грузии, Армении, Азербайджана, Дагестана, кабардино-балкарии Именно в его переводах мы узнали и полюбили Гамзатова, Кулиева и других. Однажды поэт Расул Гамзатов сказал о поэте Якове Козловском: «Он меня переводит так, что потом, когда я перевожу его обратно на аварский, получается совсем другое стихотворение, гораздо лучше, чем у меня». Среди писателей-фронтовиков особое место занимает Вячеслав Леонидович Кондратьев, 1920-1993 годы жизни. Его наиболее известная повесть «Сашка», посвященная всем воевавшим под Ржевом, живым и мертвым, потрясла читателей. Автору она далась непросто. Он словно вернулся в свое боевое прошлое. В 1939 году с первого курса МАХРИ был призван в армию, служил в железнодорожных войсках на Дальнем Востоке. В декабре 1941 добился перевода на фронт. В 1942 году 132-я стрелковая бригада, в составе которой воевал Кондратьев, вела тяжелые бои под Ржевом. Помощник командира взвода отдельного стрелкового батальона сержант Кондратьев приказом ВС 30-й армии Калининского фронта номер 12Н от 26 апреля 1942 года был награжден медалью за отвагу за то, что 7 апреля 1942 года в бою за деревню Овсянниково после гибели командира взвода под ураганным огнем противника поднял бойцов в атаку. Согласно наградному листу, в этом бою лично Кондратьевым из стрелкового оружия было уничтожено 12 немецких солдат. Образком гранат он вывел из строя станковый пулемет противника. Позже был ранен. После излечения и отпуска, полученного по ранению, направлен в железнодорожные войска. Был повторно и тяжело ранен. После полугода в госпитале комиссован с инвалидностью в звании младшего лейтенанта. В одном из писем к своим читателям Кондратьев признавался: «Стал писателем для того, чтобы сказать то, что должен был сказать, без чего моя жизнь просто не имела бы смысла». И в первой опубликованной повести он написал, по словам Симонова, о человеке, который оказался в самое трудное время, в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской. Кондратьев, как писатель-фронтовик, выступавший за подлинную правду о войне, с горечью отмечал, что его собратья по перу многое не сказали о чрезмерной жестокости войны, жестокости своих. Мы не сказали о штрафных ротах и батальонах. Наша военная проза мало рассказала о неумении многих наших военачальников вести современную войну, о наших победах любой ценой, а за ценой наши начальники не стояли, о взятии городов или даже населенных пунктов к праздникам. Умолчали о недостойном поведении некоторой части наших солдат Восточной Пруссии, об изнасилованиях, поджогах немецких ферм, о расстрелах гражданских лиц. Просто так, из мести. Умалчивали, потому что знали, что это все равно вырежут. Умолчали о безобразиях и пьянках в тылу, о принуждении к сожительству наших девочек, бросившихся в огонь войны самыми чистыми и благородными чувствами защищать родину, а их потом, как правило, в постель. Литературное обозрение, 1990 год, номер 5, страница 4. Вряд ли кто не видел фильм режиссера Виктора Трегубовича «На войне, как на войне», в котором весело, как бы несерьезно, рассказывается об экипаже самоходки под командованием младшего лейтенанта Балешкина. Как сражаются с немцами, как отдыхают, ругаются и мирятся, любят и ненавидят. В нем сыграли замечательные артисты Михаил Кононов, Олег Борисов, Виктор Павлов и другие. Фильм посвящен павшим и живым воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалка. А сценарий к нему написал на основе своей одноименной повести сам автор Виктор Александрович Курочкин, 1923-1976 годы жизни, участник описанных событий, человек непростой судьбы. Война застала девятиклассника Витю Курочкина в Ленинграде. Сестра с матерью эвакуировались к родственникам в Ярославль. Я с отцом остался в осажденном Ленинграде. Работал на заводе шлифовальщиком. Работа у меня была несложная. Обтачивал зенитные снаряды. В конце января 1942 года умерли отец и тетка, у которой мы жили. Я остался один, вспоминал позже Виктор Курочкин. Вряд ли он бы выжил, но весной 1942 года Его прозрачного от голода вывезли по дороге жизни. 2 месяца лечили от дистрофии. А в июне 42-го года, когда окреп, призвали в армию и направили на учебу сначала в Ульяновское гвардейское танковое училище, затем во 2-е Киевское артиллерийское училище, эвакуированное в Саратов. По его окончании в июне 43-го года лейтенант Курочин был назначен командиром Су-85 в 1893-й самоходный артполк 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта. После этого поехали воевать. На Курской дуге воевал 15 минут. Потом участвовал в боях за освобождение Левобережной Украины. Форсировал Днепр в районе Канева. Участвовал в боях за Киев. Шел до тех пор, пока не был ранен. И стенограмма его выступлений при принятии в Союз писателей. Так просто, без пафоса, не заостряя внимания, что воевал честно и храбро, пока 31 января 45 года не был тяжело ранен при форсировании Одера. Но о его доблести говорят награды. Ордена Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медали за освобождение Праги, за взятие Берлина, за победу над Германией. Поэт-фронтовик Сергей Орлов, сам горевший в танке, сказал про повесть «На войне как на войне». В военной прозе самое трудное ощутить в себе и сохранить потом на бумаге баланс красоты воинской героики, воинского братства с одной стороны, и ужас, грязь, мерзость войны с другой. Это сложнейшее балансирование удавалось Виктору Курочкину замечательно. И только потому удавалось, что он был солдатом, ибо только солдат способен пройти по проволоке между военным романтизмом и натурализмом и не покачнуться. Писатель Виктор Конецкий говорит: в центре города, может быть, даже на Невском проспекте, он вдруг увидел афишу, так что вышедшего на экраны фильма «Ссоры в Лукашах». Курочкин остановился против афиши, внимательно ее прочел, затем присел на свой ящик, задумался, что такое вспомнил, и заплакал в 3 ручья. Понятно, милиция подхватила под руки плачущего в неположенном месте рыбака. Курочкин пытался объяснить, что именно он является автором этого фильма. Никто ему на слово не поверил, конечно. Горькое свидетельство. Есть и более грустный вариант этого сюжета. В результате избиения писатель-фронтовик получил инсульт. Тяжело болел до самой смерти 10 ноября 1976 года. «Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете как миф о людях, что ушли, недолюбив, не докурив последний папиросы». Это Николай Петрович Майоров, 1919-1942 годы жизни, написал и о себе тоже. Его жизнь оборвалась в 23. «Еще в школе Николай писал стихи, а кто не пишет их в этом нежном возрасте, спросите вы, и будете правы. Вот и мальчик из Иваново решил узнать мнение профессионалов и отправил свои стихи не куда-нибудь, а в столичное солидное издательство «Художественная литература». Там их прочитали и ответили, не поленились. Разгромной рецензии, упрекнув в бедности словарного запаса и в затасканных эпитетах, не знали, что поэтом-то был 13-летний пацан. У кого другого это бы навсегда отбило желание писать, но не у Коли Майорова. В 1937 году он поступил на исторический факультет МГУ и отнес стихи в литературный кружок, в котором стояли студенты Борис Слуцкий, Михаил Луконин, Давид Самойлов и другие. Те прочитали и поддержали. «Пиши». Первые его стихи напечатала многотиражка МГУ, и так остались единственным прижизненным изданием поэта Майорова. Николай параллельно будет учиться в литературном институте. Возможно, и стал бы Николай Майоров всемирно известным поэтом, да тут случилась война. Вместе с друзьями из литературного кружка он будет стремиться на фронт. В октябре 41-го Николай Майоров, назначенный помощником политрука в составе пулеметной роты стрелковой дивизии номер 331, окажется в боях на Смоленской земле. Ржевско-Вяземская операция зимой 42-го года долгое время старались даже не упоминать. Плохо подготовленное наступление Красной армии не привело к успеху, потери были огромными. 40-градусный мороз, стрелковый полк, в котором служил Николай Майоров, удерживал деревню Баранцево. Здесь 8 февраля помощник политрука погиб. Ее могилу долго не могли разыскать. Позже еще его и семерых бойцов, обнаруженных в братской могиле, перезахоронили в Карманове, где создан памятный мемориал. А друзья после войны собрали тетрадки с его стихами, и в 1962 году вышел первый сборник Николая Майорова «Мы». Там есть такие правительские строки. «Нам не дано спокойно сгнить в могиле, лежать на вытяжку, приоткрыв гробы, мы слышим гром предутренней пальбы, призыв охрипшей полковой трубы с больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть, что гибель нам, мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового. И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят». 1940 год. У Дмитрия Николаевича Медведева 1898-1954 годы жизни был свой путь в литературу. До войны он был кадровым сотрудником НКВД. Несколько раз попадал под тяжелое колесо репрессий. Но с началом Великой Отечественной был восстановлен в органах госбезопасности и направлен в войска особой группы при НКВД СССР. Начальник особой группы судоплатов в дальнейшем 4-е управление НКВД СССР. Несколько раз его с отрядом специального назначения, который он возглавлял, забрасывали в тыл немцев в Смоленской, Брянской и Могилевской областях для организации разведывательно-диверсионной работы и координации партизанского движения. В 1942-1944 годах Медведев командовал партизанским отрядом специального назначения «Победители», действовавшим в Центральной и Западной Украине. В этот отряд входил разведчик Николай Кузнецов, о подвигах которого все узнали благодаря роману Медведева «Сильный духом». Это было подробно. Дмитрий Николаевич не раз лично участвовал в опасных операциях. Был дважды ранен и контужен. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. С февраля 1944 года, после длительного лечения в госпитале, полковник Медведев был назначен заместителем начальника 4-го управления НКВД. Его произведение «Сильный духом» — это было подробно. Отряд идет на запад, на берегах Южного Буга, увлекательно рассказаны очевидцам истории людей, которые вели свою тайную явную войну с врагом у него в тылу. Одной из первых значительных книг о войне была повесть Виктора Платоновича Некрасова, 1911-1987 годы жизни, «В окопах Сталинграда», опубликованная в журнале «Знамя», 1946 год, номера 8 и 9, под названием «Сталинград». Лишь позже ей дали название «В окопах Сталинграда». Писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев называл ее своей настольной книгой, где была наша война, которую мы прошли. Первое же произведение молодого писателя стало очень популярным и даже получило одобрение Сталина, как результат сталинской премии 1947 год, большую часть которой Некрасов отдал на приобретение инвалидных кресел фронтовикам. Это был поступок. Перед войной Виктор учился в архитектурном, но диплома не получил. Руководству института не понравился его проект, разработанный на основе идей конструктивиста Ле Корбюзье. И в 1937 году он окончил театральную студию, работал в разных провинциальных театрах актером, художником, постановщиком. На призывной участок Ростовского областного райвоенкомата Виктор Некрасов 24 августа 1941 года пришел сам. Получил назначение в инженерные войска. Был на фронте полковым инженером, заместителем командира саперного батальона. Воевал на Юго-Западном фронте под Харьковом. С августа 42-го на Сталинградском фронте приказом ВС 62-й армии номер 97/N от 19 февраля 1943 года. Старший лейтенант Некрасов, полковой инженер 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии, за минирование переднего края обороны и укрепление позиции обороны возле завода Метизов награжден медалью за отвагу. Потом Юго-Западные 3-й Украинские фронты. Приказом ВС 8-й гвардейской армии номер 221/N от 9 мая 44 года заместитель командира 88-го гвардейского отдельного саперного батальона гвардии капитан Некрасов за восстановление двух разрушенных мостов и переправы через реку Западный Буг. Орудий награжден орденом Красной Звезды. Он трижды был ранен. Последний раз в Польше. В начале 45-го года ему перебило правую руку. По совету врачей, чтобы ее разработать, Некрасов стал вести дневник, который лег в основу повести «В окопах Сталинграда». Из-за полученного ранения был признан негодным к службе и в звании капитана демобилизован. Он окончательно выбирает для себя писательскую стезю. Пишет прозу, пьесы, сценарии. Казалось бы, жизнь складывается на редкость удачно. Как вдруг в октябре 59-го года в литературной газете в рубрике «Писатель предлагает» он печатает гневную статью «Почему это не сделано?» о памятнике погибшим в Бабьем Яру в Киеве, с протестом против планов соорудить на месте величайшей трагедии парк и стадион, чем вызывает недовольство властей. Дальше больше. Он позволяет себе выражать мнение, отлично от директивных. В 66-м году подписывает письмо 25 деятелей культуры и науки, среди них Олег Ефремов, Валентин Катаев, Петр Капица, Андрей Сахаров и другие, Брежневу против реабилитации Сталина, дружит с Сапальным, Сахаровым и Солженицыным, высказывает своих поддержку и прочее, прочее. Как результат, его везде перестают печатать, исключают из партии и союза писателей, лишают всех наград, в том числе боевых, его задерживают на улицах Киева, допрашивают. Дважды у него в доме проводят обыски и находят запрещенную литературу, издание Солженицына, привезенное из-за границы. Писателя фактически выдавили за границу, и в сентябре 1974 года он с супругой уехал в Швейцарию. Потом была Франция, где он скончался в 1987 году. Булат Шалович Акуджава, при рождении назван родителями Дарианом, 1924-1997 годы жизни, известнейший советский российский бард, поэт, прозаик, сценарист, композитор, тоже фронтовик. Акуджава с начала войны горел желанием попасть на фронт, но только в августе 42-го года, когда ему исполнилось 18, был призван в армию и направлен в 10-й отдельный запасной минометный дивизион. После двух месяцев подготовки минометчик Акуджава оказался в кавалерийском полку 5-го гвардейского Донского кавалерийского казачьего корпуса. В декабре 42-го года под Моздоком был ранен. После госпиталя служил в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми, позже радистом в 126-й гаубичной артиллерийской бригаде на Закавказском фронте, прикрывавшем границу с Турцией и Ираном. В марте 44-го года его по состоянию здоровья комиссовали. Он вернулся в Тбилиси, закончил филологический факультет университета, потом 2,5 года работал учителем в Калужской области. А позже, в конце 50-х годов, его имя становится известным благодаря стихам и песням, которые до сей поры поют. «Молитва», «Полночный троллейбус», «Веселый барабанщик» и другие. Он пишет и прозу «Будь здоров, школяр», «Свидание с Бонапартом», «Путешествие дилетантов» и другие. И сценарий к фильмам «Женя, Женечка, Катюша», «Верность». Его песни звучат во многих фильмах «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Приключения Буратино», «Звезда пленительного счастья», «Белорусский вокзал» и других. А песни из кинофильма «Белорусский вокзал» становятся настоящим гимном и десантников, и фронтовиков. «Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в земли тут». А эти поэтические строки знакомы всем. Они принадлежат поэту-фронтовику Сергею Сергеевичу Орлову, 1921-1977 годы жизни. Стихотворение, написанное в 44-м году, входит во многие антологии поэзии о войне. Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат, всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. В 1938 году к Сереже Орлову пришел первый большой успех. За стихотворение «Тыква» он стал победителем всесоюзного конкурса школьников за лучшие стихотворения. Печатался в районной газете. В 1940 году поступил на исторический факультет Петрозаводского университета. С первых дней Великой Отечественной вступил в истребительный батальон народного ополчения Белозерска, состоящий из добровольцев-студентов. Его направили в Челябинское танковое училище. воевал на Волховском, Ленинградском фронтах. Первый сборник стихов Сергея Орлова «Фронт» вместе с Телькановым вышел, когда он еще был курсантом военного училища. И на фронте он продолжал писать стихи, публиковал их в армейской газете «Ленинский путь». 17 февраля 1944 года, в бою за освобождение Новгорода, его танк был подбит, и он командир взвода тяжелых танков КВ 33-го гвардейского отдельного танкового полка, едва не сгорел заживо. Его спасли. Потом в госпиталь. Следы от ожогов остались на всю жизнь. Чтобы на лице они не были так заметны, он всю жизнь проходил с бородой. В апреле того же года после госпиталя, мобилизованный по инвалидности гвардии, старший лейтенант Орлов вернулся домой. Казалось бы, все самое страшное позади. Но его ожидала еще и тяжелая душевная травма. Любимая девушка не захотела стать спутницей жизни инвалида с изуродованным лицом и плохо действующей рукой, и ушла. Это подтолкнуло поэта к решению уехать в Ленинград. Там он поступил в университет. В 1946 году вышла в свет его книга стихов «Третья скорость», принесшая ему известность. Он оканчивает литературный институт имени Горького и становится профессиональным литератором. Пишет стихи, сценарии в соавторстве с поэтом Михаилом Дудиным, сценарий фильма «Жаворонок», 1964 год, посвященный подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии. Заведует отделом поэзии в журнале «Нева», входит в редколлегию журнала «Аврора». Словом, прожил достойную жизнь, по словам Роберта Рождественского, за себя и за того парня. Один из самых тиражных отечественных писателей, автор любимых читателями исторических авантюрных романов, таких как «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Битва железных канцлеров», «Фаворит», «Нечистые силы», журнальный вариант «У последней черты» и многих других. Валентин Савич Пикуль, 1928-1990 годы жизни, тоже участник Великой Отечественной. Война застала его в Ленинграде. Зиму 13-летний мальчик прожил в блокадном городе, а в 1942 году его с матерью эвакуировали по дороге жизни в Архангельск. Еле державшийся на ногах от дистрофии паренек решил пробираться к отцу на Северный флот. Не зная, что Сава Михайлович Пикуль, комиссар батальона морской пехоты, уже погиб в боях за Сталинград. Позже о подвигах защитников Сталинграда и в память об отце он напишет книгу «Барбаросса». В 1943 году 15-летний Валя Пикуль окончил школу юнг на Соловецких островах. Был юнгой первого набора, по специальности рулевой сигнальщик, и был отправлен на эскадренный миноносец Грозный Северного флота. В 16 лет стал командиром боевого поста, позже штурманским электриком, послужил на этом корабле до конца войны. Он был участником полярных конвоев, о чем позже напишет в книге «Океанский патруль», 1957 год, и «Реквием каравану ПК-17», 1970 год. После войны, не имея высшего образования, он активно занимается самообразованием, решив посвятить себя литературной деятельности. Пишет стихи, рассказы, исторические повести и романы, за которые историки его критиковали, а читатели восторженно хвалили. Он всю жизнь много работал. Тема его произведений разнообразна. Его творческой плодовитости можно лишь позавидовать. За 40 лет литературной деятельности Валентин Пикуль создал около 30 романов и повестей.